самой пещере ныне находится часовня, и каждый год 1 июня копты празднуют в ней спасение младенца Иисуса. Страница 122. Официально церковь посвящена римскому воину Сергию, принявшему мученическую смерть в Сирии в 303 году, однако посетителей, входящих внутрь, встречает образ Девы Марии. Икона изображает Богоматерь, держащую на руках младенца Христа, причем младенец выглядит удивительно взрослым. У него аккуратная прическа и глаза 11-летнего мальчика, а его взгляд, устремленный на ангела с коптским крестом в руках, исполнен мудрости и печали. Лишь крохотные ручки кажутся соответствующими младенческому возрасту. Рядом с иконой поднос с песком, куда ставят зажженные свечи. Посетители идут нескончаемой вереницей. Догоревшие свечи тут же сменяются новыми, и в целом церковь воспринимается не столько как святое место, сколько как оживленная улица, на которой гуляют семьями и наперебой обсуждают различные мирские события. Под высоким потолочным сводом яростно крутятся вентиляторы, в потоке воздуха, ими создаваемого, трепещет табличка с неровной надписью «Запрещено фотографировать и снимать на видео». Выцветшие иконы на стенах изображают бегство в Египет, Деву Марию на муле, бредущих следом Иосифа и Марию Магдалину. На резьбе 19 столетия запечатлена Тайная вечеря, причем Иисус и апостолы сидят за столом, напоминающим очертаниями древнеегипетский стол для жертвоприношений. Каменный пол застелен потертыми коврами, и за резьбой по дереву и слоновой кости, за пристальными взглядами святых со средневековых икон, легко не заметить луковицеобразный купол в восточном стиле, которому сходятся над головами стены церкви. Святой Георгий, страница 123. Следует сказать несколько слов о святом Георгии, чей образ, как мы видели, чрезвычайно популярен в коптской и византийской иконографии. В церквях Старого Каира иконы этого святого, кажется, висят повсюду. Обычно Георгия изображают побеждающим дракона. Учитывая огромное количество настенных фресок, современных картин, древних икон и других изображений этого события, можно заключить, что поединок святого с мифическим чудовищем продолжается вечно. Единственное исключение составляет фреска с церкви монастыря святого Георгия, рассказывающая иную историю. Она повествует о некоем мальчике, названном в честь святого, способствовавшего его рождению, который имел несчастье угодить в плен к варварам. Страница 124. Согласно надписи на стене церкви, варварский вождь преисполнился любви к мальчику из-за его приятной наружности и сделал юного Георгия своим личным слугой. С мальчиком обращались сурово и даже жестоко, но однажды, когда он отправился за водой, ему явился святой Георгий на коне. Должно быть, в поединке с драконом выдалась краткая пауза. Святой забрал мальчика и отвез обратно к семье. Несчастливая судьба спасенного мальчика, непечальная участь побеждаемого дракона не позволяют понять, почему святой Георгий окружен таким почетом, и разобраться в мифах, с ним связанных. К слову, этих мифов столько, что некоторые ученые отказываются признавать историческую реальность этого святого. О нем известно лишь, что он, по всей видимости, был солдатом и принял мученическую смерть в Диосполе, ныне Лод в Израиле, в 303 году, в период гонений Диоклетиана. Считается, что Георгия похоронили в крошечной древней церквушке на окраине городка Эзра в Южной Сирии. Самый известный миф о святом Георгии – его победа над огнедышащим драконом, которого устрашенные жители некоего города пытались умилостивить, предложив чудовищу в жертву дочь правителя. Георгий подчинил дракона, спас девушку и поведал горожанам, что если те примут христианство, он навсегда избавит их от чудовища. Горожане согласились. Георгий окрестил 15 тысяч человек, после чего убил дракона. Награды он не принял, лишь попросил царя строить церкви и выказывать сострадание нуждающимся. Многим читателям святой Георгий наверняка известен как покровитель Англии. Это покровительство восходит к правлению Эдуарда III,